Трудно было скрыть от проницательной Пыльмы, что уходил он в тундру вовсе не за тем, чтобы подстрелить писа или посмотреть капканы, которые собирался ставить совсем в другом месте. Пыльма молча подала еду. Дети уселись вокруг корыца Камены и вели себя так, словно случилось такое, что касалось и их самих. Наконец старший не выдержал. «Ате, это правда, что мы будем учиться?» «Кто мы?» – переспросил Джон. «Я и...» «Ты не будешь», – строго отрезал Джон.